оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей. «Кроме того, Петр Николаевич, перейдя в гвардию, я на виду», — продолжал Берг, «и вакансии в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом, сами сообразите, как я могу устроиться из 230 рублей. А я откладываю и еще отцу посылаю», — продолжал он, пуская колечко. «Верно, немец на обухе молотит хлебец по пословице», — перекладывая янтарь на другую сторону рта, сказал Шиншин и подмигнул графу. Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен.